Интерлюдия. Земля. По улице шел клоун и вовсю дурачился. Поминутно запинался за собственные просторные ботинки, с приготовленными на все случаи жизни прибаутками встревал в каждый разговор, корчил рожи тем, до кого не мог добраться. При нем был огромный полупрозрачный мяч с нарисованной пестрой физиономией, в точности воспроизводивший клоунский грим. Мяч жил своей жизнью. Независимо от воли хозяина, артачился, выскакивал из его объятий и летел в сторону случайных прохожих. Те со смехом подыгрывали клоуну, отпихивали норовистый мяч обратно или уворачивались от него в меру ловкости. За какие-то минуты уличный чудак успел рассказать свой анекдот и выслушать ответный в одной компании, спеть ерническую песенку «Нескладуху» в другой, поплясать с двумя сосредоточенными, лишь недавно выучившимися ходить близнецами, похоже, передразнить грустную девушку за столиком летнего кафе и пробудить на ее лице тень улыбки, впрочем, скоро угасшую. Кратов сидел через два ряда столиков от девушки и вот уже полчаса набирался смелости подойти к ней и расспросить о причинах дурного настроения в такой ясный день. Более всего ему мешало сознание того, что и сам он верно выглядел не слишком-то жизнерадостно. И потом бывают минуты, когда никакие усилия окружающих не способны вернуть доброе расположение духа. Никого не хочется видеть и ничего не может делать. Но, с другой стороны, если есть острое желание побыть в одиночестве, то городские улицы для этого не самое подходящее место. Следовательно, хмурая девушка все же нуждается в обществе и даже, возможно, ищет поддержки. Удовлетворенный такой логикой, Кратов набрал в грудь побольше воздуха и уже совсем было отважился встать из плетеного кресла. Но в этот миг боковым зрением заметил летящий в его сторону строптивый клоунский мяч. Рука сама собой вскинулась навстречу нежданной угрозе. Напоровшись на сомкнувшиеся в наконечник копья пальцы, мяч с грохотом взорвался. В воздухе распустилось облачко розового дыма. Оттуда, неумело трепыхая крылышками, на столик перед самым носом Кратова выпал чистенький белый петушок, озадаченно кукарекнул и присел на гуску. «Ну что же ты», — укоризненно сказал клоун, снимая с баклажана лилового носа вялый лоскуток от лопнувшего меча. «Неужели напугался? Куда я теперь без меча?» Он бухнулся в кресло напротив предельно смущенного Кратова, поманил пальцем к вёлого петушка, но тот отрицательно покрутил головой. «Я тебя!» — притворно рассердился клоун. Петух неохотно привстал, и из-под него выкатилось голубое от чего-то круглое яйцо с шутовской личиной на боку. «А ведь ты не здешний», — заметил клоун. «Верно», — кивнул Кратов. «Я прилетел только вчера». «Издалека?» «Со Сфазиса». «Где это?» «Моя фамилия Кратов», — помолчав, сказал Кратов. Клоун пожал плечами. «А моя Астахов», — сказал он. «Вообще-то я медик. У тебя ничего не болит? Что-то мне цвет твоего лица не нравится. Непривычный». «На себя посмотри», — хмыкнул Кратов. Астахов покосился в собственную ладонь, словно в зеркальце, поправил нос и взбил рыжие патлы. «Блеск», — произнес он с удовлетворением. «Как живой». «Вообрази. Просыпаюсь утром и чувствую, что сейчас в мою дурную башку придет решение, что вот-вот с минуты на минуту я поймаю этот дьяволов гиперфактор трансляции за хвост, ну или там за хобот. Знаешь, я даже дышать перестал. Лежу с закрытыми глазами и жду». «Поймал?» — с интересом спросил Кратов. «Минут 20 пролежал», — сказал Астахов горделиво. «И только он, скалдырник, забрежил в тумане, я его хвать!» «Ты как, представляешь, о чем речь?» «Трансляция — это что-то из лингвистики», — неуверенно предположил Кратов. «Возможно. Но вообще-то это генетика. Так вот, поймал я его, утрамбовал, ленточкой с бантиком перевязал, всех друзей обтрезвонил. Ну, говорят они мне, ты, Степан, голова. Ты, говорят, нам целый месяц выгадал. Как начали меня хором славить, выглянул я в окно. Люди куда-то спешат. Серьезные, скучные. Никому и дела нет до моего гиперфактора. Нет, думаю, так просто вы не уйдете. Сейчас вы у меня, голубчики, развеселитесь. Он потыкал пальцем заметно увеличившееся в размерах яйцо, из которого, по-видимому, должен был произрасти новый мяч. Так ты не ответил на мой вопрос. У меня загар особенный, пояснил Кратов. Космический. Получается, ты оттуда? Астахов наморщил лоб. Ах, Сфазис! Боже мой, так ты ксенолог! Как же я сразу не догадался! Слушай, сказал он доверительно. Очень жаль, что у тебя ничего не болит. Я бы тебя в два счета вылечил. Вы, ксенологи, всегда аномально здоровы. А я очень хороший медик, но никто об этом не знает. Представляешь, какая тоска. Уйма людей, и ни у кого ничего не болит. Я потому и в генетику ударился. Там еще есть где разгуляться. Вон близнецы все еще рождаются. Я как раз за ними наблюдаю. Может быть, у тебя в генах что-нибудь не так? А то я бы выправил. Нас, медиков, на город было 1000 с лишним человек. Сейчас больше половины к вам в галактику подалось. Там травматизм выше. А остальные от скуки выбрали всю исследовательскую тематику на 3 года вперед. Я едва успел себе гиперфакторы отхватить. К концу сезона все, сколько их есть, изловлю. И если в этом городе никто не заболеет цепным тифом, сам себе привью какую-нибудь дрянь. Ну не хочу я никуда с Земли. Не лежит у меня сердце к межзвездному эфиру. Что же мне делать? Все равно твой вид мне не нравится. Какой-то ты неприкаянный. У тебя в городе есть знакомые? Ни души. Так ты что же, совсем один? У меня в Садовом Поясе живет мама. Я, собственно, у нее остановился. Блеск! Обрадовался Астахов. «Как тебя, Кратов?» «Мы этой ночью решили учинить налет на озера, отпраздновать мой гиперфактор. Мы бы и днем туда улетели, но 5 ребят тоже надеются успеть до вечера расколоть свои орешки. Не пойму только, зачем только они спешат? Удовольствие надо тянуть до последнего. Ну, естественно, нынче нам не спать. Давай с нами, а? Будут, между прочим, не одни медики». И не исключительно мужчины, это я обещаю. Итак, я тебя жду в транспарке на нижнем ярусе в 11 вечера. Ничего не получится, вздохнул Кратов. Дела. Какие могут быть дела у ксенолога на Земле? Ну, как пожелаешь. Я тебя все-таки почему-то жду. Мало ли что. Вдруг ты к вечеру все дела переделаешь. Или ты тоже намерен растянуть удовольствие? Астахов перегнулся через стол к самому уху Кратова и зашептал. «К той девушке можешь не подходить. С ней все в порядке. Ее друг сегодня сдает выпускной экзамен. Сейчас же в лицеях пора экзаменов. А она трясется. Ничего, такие переживания полезны». «Откуда ты знаешь?» «Я все знаю». Астахов подмигнул. «Я медик, а лишь потом клоун». Он подхватил выросшее до размеров арбуза голубое яйцо и пошел прочь умелой Чарли Чаплинской походкой. Петушок недовольно заквахтал, сыпался со стола и засеменил следом. Кратов с сожалением покосился на грустную девушку. Помочь ей он и в самом деле ничем не мог. Да и наивно было с его стороны полагать, будто у такой славной девушки не окажется друга, ее ровесника, с которым у нее общие интересы, общие воспоминания, может быть, общее детство. Для звездохода это, конечно, не повод к отступлению, но означенное «общее» запросто перетянет на любых весах те личные достоинства, которые мог бы предложить ей он, звездный скиталец 40 с лишним лет и безо всякого опыта земной жизни. Хотя опыт все же был, но очень давний и потому малопригодный в данной ситуации. Рассиживаться в кафе более не имело смысла. Джулеп был давно допит, пирожное растаяло. Кратов ушел бродить по бесконечным кольцевым улицам города, которого не было здесь, когда он улетал к звездам. Он не заметил, как добрался до самого края жилого яруса. Далеко внизу слаженно колыхались на ветру плотные кроны Садового Пояса. А где-то возле самой линии горизонта бликовали на солнце зеркала озер. Кратов облокотился на парапет и попытался разглядеть среди зелени крышу своего дома. Бесполезно. Он не чинил эту крышу целую вечность и уже забыл, как она выглядела в ту пору. О человеке, что ушел однажды из Йосину и скрылся среди гор, ступив в глубокий снег, об этом человеке не слышно ничего с тех давних пор. «Это про меня», — подумал он. «Это я ушел, а сейчас вернулся. И некому меня расспросить о том, где я был и что видел. Потому что не осталось никого в этих местах, кому я был бы интересен. Только мама. Но и она ни о чем не расспрашивает». Домой Кратов вернулся затемно. Шел пешком, старательно обходя молодые до колен деревца и все время теряя в сумерках змеящуюся тропинку. За его спиной полыхал тысячами огней, нависая над садовым поясом огромной елочной игрушкой Оронго, город, воспринявший от прежнего крохотного поселка лишь имя и ничего больше. Он жил собственной жизнью, бурной и не совсем понятной, но ни единого звука не долетало вниз, даже разноцветие огней почти не проникало под зеленый полог. Садовый пояс тихонько дремал у подножия города, как лохматый добродушный пес, уткнувшийся носом в ботинки хозяина. Только изредка где-то над головой возникал слабый посвист проносящихся в ночном небе гравитров, и тогда на миг предупредительно смолкал слаженный хор цикад. На веранде замаячил слабый колеблющийся клубочек света. «Костик, это ты?» — спросила Ольга Олеговна, приподнимая повыше ладонь, откуда истекало это странное свечение. «Я, мама». Кратов осторожно взял ее за тонкое, хрупкое запястье. «Что это?» «Никогда такого не видел». «Светляк. Его зовут Люцифер. Он живет здесь в саду, а по ночам приходит ко мне в гости. Ему нравится у меня на руках». «Какой огромный». «Он тебя немного боится. Видишь, свет чуточку голубоватый. А когда он успокоится, то засияет зеленым». Ольга Олеговна бесшумно, как тень, опустилась в плетеное кресло. Легким молодым движением откинула волну темно-русых волос, скользнувшую на лицо. Кратов осторожно сел напротив. Кресло под ним жалко заскрипело. «Ты просто великан», — сказала Ольга Олеговна. «А моя мебель не рассчитана на великанов». «В мой прошлый приезд тут была, кажется, дубовая скамья». «Да, она больше подходила для богатырских застолий. Но мои богатыри гостят очень редко, а чужие не бывают вовсе. Я же выгляжу рядом с ней просто нелепо. К следующему твоему набегу я подготовлюсь специально и придумаю, где тебя усадить». «Она не меняется», — подумал Кратов. «Меняюсь только я, а она все та же. Когда-нибудь я наберусь отваги и спрошу, в чем секрет». «Как тебе понравился город?» Ольга Олеговна небрежно обрисовала в воздухе контуры чего-то разлапистого. «Я еще не решил». «И я тоже, хотя он вырос у меня на глазах. Прямо из ничего, из песка. Наверное, мы так и остались в душе пустынниками. Не то от слова «пустыня», не то от слова «пустынь». «А в чем разница?» «Пустынь — это монашеская обитель». «Понятно», — хмыкнул Кратов. «Недавно один человек уже назвал меня аскетом. Правда, это было на Сфазисе. Я постелила тебе в вашей с Игорем старой комнате. Жаль, что ты ненадолго. В общем-то, у них с этим городом вышло неплохо. Я пробуду здесь очень долго, мама. Целый месяц, а то и два. Я тебе еще надоем». «Месяц?» — Ольга Олеговна качнула головой. «Без малого вечность. Ты никогда не задерживался дома дольше, чем на неделю. И мне кажется, что ты и на этот раз не усидишь. Вы оба пустынники, кочевники, туареги. Вы видитесь с Игорем?» «И часто, по каналам М-связи». «Если бы хоть однажды вы встретились дома». «Да мы же все здесь развалим. Игорь, старший брат, радар-командор южного отряда страйдеров, Полгода назад ушел в очередной сверхдальний поиск в галактику 6822 Стрельца, и с тех пор никто ничего не знал о нем и его группе. Как и обычно, перед страйдерами стояла единственная задача – обнаружить сформировавшуюся, либо близкую к тому, пангалактическую культуру, оценить хотя бы в первом приближении ее внешние проявления, будь то широкомасштабная астроинженерия, как в двойной галактике Гидры, или управляемая ассимиляция культур, как здесь, в галактическом братстве Млечного Пути. Или еще какие-нибудь неизвестные доныне процессы. И немедленно вернуться. Столь длительное отсутствие страйдеров означало, что они достигли цели своего рейда и набирают информацию, либо их уже нет. Экзометральная связь на таких расстояниях не действовала, глохла в межгалактических гравитационных штормах. Разыскивать пропавших страйдеров было бессмысленно. Как можно обнаружить их утлые суденышки, вероятнее всего, разбитые, с угасшими сигнал-пульсаторами среди мириад звезд чужой галактики? «О чем ты думаешь, Костя?» — спросила Ольга Олеговна. «У тебя лицо стало, как у сфинкса». В саду шуршал обязательный ночной дождик. Люцифер умиротворенно мерцал зеленым. Посреди ночи Кратова разбудили голоса под окном. Кто-то возился в кустах малины. Неизвестный старался производить как можно меньше шума, но по неумению достигал совершенно обратного эффекта. «Нервничаешь, звездоход», — укорил себя Кратов, с неодобрением прислушиваясь к собственному сердцу. «Весь на взводе, от шорохов просыпаешься». «Напрасно. Надо расслабиться». Сыграть отбой, угомонить строптивое подсознание, которому взбрело в подкорке, что я попал в чуждую, а потому предположительно агрессивную среду. «Эй, ты там, серое вещество! Запомни раз и навсегда! Я дома! Дома! Я в родной среде, я здесь вырос, черт вас побери совсем!» Он бесшумно поднялся и на цыпочках подошел к окну. В темноте что-то белело. «Девушка!» Скорее даже девчонка-подросток в белом платье. Лицо скрыто распущенными волосами и ветками малины. Рядом, разумеется, ухажер, тоже весь в белом, и шепчутся. Кратов затаил дыхание, чтобы не спугнуть парочку. «Ну вот, опять я просплю все на свете», — ворчал юнец. «И тебе влетит», — резвилась юница, — «и по делам. По ночам спать надо, а не бродить неизвестно где и неизвестно с кем». «Известно. Давно уже всем известно с кем. Весь город знает. От одной болтушки». «Кто же эта болтушка?» «Есть такая». «Смотри, какая малинища». «Разве? Я думала, это шиповник. Сейчас мы ее...» «Лучше не надо. Вдруг это какой-нибудь экзотический сорт с лечебными качествами. У нас двое как-то налетели на такой фрукт. Думали, яблоки. Объели полдерева, а потом оказалось, почки для вакцины от спутниковой лихорадки. Ох, и чистила их. А завтра мы где встретимся?» «Завтра уже наступило, а мы еще не расставались». «Ну тогда с добрым утром». «Приветик. А почему ты об этом спросил? Торопишься улизнуть? Не выйдет. Я тебя так просто не отпущу. Ты меня еще провожать пойдешь через полгорода ножками». «Я и сам так просто не уйду». «Может быть, тебя дома потеряли, мальчишечку?» «Конечно, потеряли. Но дело не в этом. Просто в последнее время я, грустно сказать, засыпаю на занятиях». «Какой стыд!» Девушка захихикала. Кратов живо представил себе ее мордаху. Ехидную, остроносую, веснушчатую и обязательно с хитрющими зелеными глазами. «А еще последний курс. Гнать таких в три шеи. Тебе смешно, а у меня экзамены». «И что?» «И все. Получу диплом и вперед, в галактику». Кратов едва не взвыл. «Господи», — подумал он, — «в этом мире ничего не меняется. Два десятка лет назад он точно так же торчал всю ночь напролет под чужими окнами и распускал павлиний хвост перед дамой своего сердца. А она, пряча улыбку, поддакивала ему, подзуживала на новые откровения. Им было поровну лет, но в силу самой природы она повзрослела и поумнела раньше, и потому выслушивала его трели со спокойной женской мудростью, ни на миг не забывая, кто он есть на самом деле. Маленький, напыщенный хвостунишка, гордый своим несуществующим пока высшим предназначением. Но благодаря той же мудрости, оставляя его похвальбы за скобками. До поры. Не изнашивали со Астаховым кафе эта девочка? Вроде бы нет. Трескали бы уж лучше малину, чем болтать попусту. Кратову внезапно пришло в голову, что если парочка вдруг вознамерится погулять вокруг дома и наткнется на чудо-юдо-рыбу-кит, который лежит на заднем дворе и запасается впрок дармовой рассеянной энергии, то может произойти конфузия. «Пустяки», — решил он. «Новые впечатления никому не повредят. Ни им, ни киту. Только бы обошлось без визгов и обмороков». Все так же крадучись, он вернулся в постель. Сон, разумеется, не шел. Тектон был прав. «Здесь меня буквально захлестнут воспоминания. Совладаю ли я с ними?» Шепот за окном удалялся, стихал. Надо будет повесить над малинником транспарант. «Можно есть» светящимися буквами, да и самому отведать. Кратов несколько раз с остервенением крутнулся сбоку на бок и внезапно рывком сел. Он почувствовал, что ему просто необходимо освободиться от воспоминаний, которые выбрались на свет из потаенных закоулков его памяти и теперь буйно, разноголосо толпились в сознании. Требовалось хоть что-нибудь, куда можно было перелить их по принципу сообщающихся сосудов. Почему с ним так не бывало раньше? «Вот беда», — Кратов горестно улыбнулся. «Послушный мальчик Костик. А это где я слышал? Тоже какое-то воспоминание. До недавнего времени я был нацелен на работу. И работал так, что пыль крутилась столбом. Но явился тектон горный гребень и перенацелил меня на мое прошлое. И вот оно пробудилось во мне, и теперь я у него в плену». На столике в изголовье стоял мимограф, старый, но еще надежный прибор для записи информации на кристаллы, из тех, что уже вышли из всеобщего употребления, но сохранились у ретроградов и любителей старины. Мимограф не был в деле, быть может, с того часа, как юный Костя Кратов ушел в галактику. Как назло, в нем не осталось ни одного кристаллика. «Ну, конечно. Я все свои записи прихватил с собой. Дневники, мудрые речения, излюбленные стихи в стиле танка, хокку и седока. И даже драму в античном стиле на исторический, понятное дело, сюжет. Что-то из Плутарха. И ведь ни разу не воспользовался, пока не потерял. Где же я их посеял? Да псаммы или после?» Зато под мимографом обнаружилась тонкая стопка бумаги. Кратов поспешно, пока ничего не улетучилось из памяти, нашарил в кармане брошенной на стуле куртки перо и примерился, чтобы начертать первый символ. Но рука его замерла на полдороги. У нее были рыжие волосы, целое облако теплого огня и нос в веснушках, и лукавые зеленые глаза. Она все время посмеивалась надо мной. Она была умнее и лучше меня. А я любил ее как сумасшедший. И думал, что чем страшнее, разрисуя опасности, стерегущие меня в галактике, чем большим героем покажусь ей, тем сильнее она полюбит меня. Вот дурень-то. Ей были безразличны эти дутые опасности и мои ненаступившие подвиги. Не этого она ждала от меня. Не это во мне искала. Но что же тогда? Быть может, сейчас, на пятом десятке, я знаю, чего ждут от нас женщины? Как бы не так. Ну, кому интересна моя память об этом?